Глава 4. Панацея от всех болезней. «Жизнь прожить, не поле перейти», — так любила говорить моя бабушка, которая жила так далеко, что я видела ее только летом, да и то только в раннем детстве, когда требовалось обеспечить мне и Ларику полноценный деревенский отдых. У бабушки был домик в деревне, который мало чем напоминал рафинированную избушку из рекламного ролика. Маленький пятистенок, до которого надо было сначала сутки трястись в поезде дальнего следования, а затем еще тащиться на рейсовом автобусе в бог знает какую глушь, отличался уютом и самобытностью. Посреди большой комнаты стояла русская печь. За дверью сени, одной стороной граничившие с хлевом, где мычала корова. В хлеву было тепло и душно, пахло сеном и еще чем-то чуждым для нас, городских жителей. Когда мы были детьми, то обожали ездить к маминой маме. Там, под гудение русской печи, мы до полуночи слушали бабулины рассказы про мамино детство и юность, про то, как она встретила папу, служившего в какой-то неподалеку расположенной части, и как покинула этот затерянный край. Потом, когда мы с Лариком стали постарше, лесные чудеса перестали манить нас к себе, а городские джунгли полностью покорили наше сознание. Компьютеры, телевизоры, супермаркеты. С бабушкой мы потом только переписывались, причем в основном мама. А мы ограничивались короткими приветами и пожеланиями здоровья. В тот день, когда я оказалась по другую сторону баррикады, то есть на лестничной площадке перед дверью Бориса Аверина, мне вдруг до ломоты в костях захотелось оказаться в этом маленьком покосившемся домике. Забраться на печку и забыться. Перестать страдать, заставить сердце молчать. Так, помимо моих глупых слов и опрометчивых поступков, между нами с Борисом встала бы стена из многих километров густого непроходимого леса. А это был бы повод выкинуть из головы всю мою непутевую городскую жизнь. Но бабушки уже несколько лет, как не было в живых, дом продали, и мне некуда было ехать, чтобы сделать вид, будто ничего не произошло. Я медленно, словно бы в бессознательном состоянии, прошла весь путь от Борисова дома до своего. А это, между прочим, верные полчаса. И все прокручивало этот наш с ним последний разговор. Что я сказала не так? Что можно было бы сказать иначе? Как можно было бы поступить, чтобы все-таки убедить его в том, что мне надо остаться? Стоило ли звонить в его дверь, как сумасшедший, или я правильно поступила, что просто спустилась по лестнице вниз, ничем его не потревожив? Проявила гордость. Зачем? Теперь мне со всей очевидностью казалось, что надо было звонить, не отрывая пальцев от звонка, и на всякий случай долбить по двери ногами. Правда, неизвестно, открыл бы мне Борис. Его выдержке всегда можно было позавидовать. Вряд ли. — сказала я сама себе, — не открыл бы. — Как ты можешь так унижаться? — сказала мне Света, едва только услышала о том, что произошло. — Ну, понимаешь, ведь без него мне вообще все равно, унижаюсь я или нет. — жалко оправдывалась я. — Немедленно прекрати. Уважение к себе прежде всего. У тебя таких, как он, будет еще сотня, — уверенно заявила она. Я усомнилась. — Сотня? — Ну, сотня, не сотня, но таких полным-полно по Москве ходит. — Хорошо. «Но что мне делать прямо сейчас?» — спросила я. «А чего тебе хочется?» — внимательно осмотрела меня она. «Я бы могла и честно сказать, что мне страстно хочется пасть смертью храбрых где-нибудь у Бориса на глазах, так, чтобы он подбежал ко мне и поднял бы меня, упавшую без сил, с земли, а я перед смертью сказала бы ему тихим шепотом: «Я действительно тебя любила. Поверь мне». «Я тебе верю, только не умирай. Я тоже тебя люблю!» — кричал бы Борис, но было бы уже поздно. Я бы откинулась назад, и огонь в моих глазах потух бы навсегда. Вот тогда бы он понял, кого потерял. Но все это было как-то не по-нашему, не по-феминистски. «Хочется побыстрее все забыть», — ляпнула я, и хотя это была очевидная ложь, Света мне поверила. Или сделала вид, что поверила. «Тогда лучшее для тебя лекарство — это работа», — убедительно кивнула она. «Уйди в работу с головой». «Но как, если я и так уже завалена ею?» — возразила я. «Ничего. Пусть тебе поручат еще какой-нибудь проект», — предложила Света. «Проект?» — задумалась я. «Никто мне ничего не поручит. Глупости все это». «Тогда надо придумать проект самой», — строго посмотрела на меня Светлана. Я задумалась. Все, что мне хотелось сейчас придумывать, необъяснимым образом обязательно касалось способов, средств и методов возвращения Бориса. И если вариант героической, трогательной смерти на его руках даже и мне самой казался неприемлемым из-за его бесперспективности, так как я не владела техникой воскрешения усопших, то идея о вооруженном нападении на офис Бориса, где я выступала в роли спасателя Зорро, или встречи через много лет, когда он узнает, что я родила ему дочь, которую он не видел и о которой не знал, мне казались вполне хорошими. Вот только кто ж ограбит офис на режимной территории СМИ? И как мне умудриться родить ему дочь? Хорошо, попробую что-нибудь придумать, — улыбнулась я Свете, пытаясь прикрыть улыбкой свои гнусные упаднические мысли. Но на самом деле мне не хотелось думать даже о том, о чем думать было надо, о викторине, об исторических эротических вопросах, о костюмах, о мизансценах и декорациях. «Что с тобой? Ты сама не своя», — ругал меня Гошка. «Девушка, которая могла бы пахать, но вместо этого только смотрит в окно, за которым ничего нет, потому что окно завешено черным бархатом», всячески его раздражало. «Я своя. А что?» — пыталась я включиться. «Процесс-то идет?» «Процесс идет в задницу, потому что у тебя башка ерундой забита», — отрезал Гошка. Тогда я попыталась разреветься прямо на рабочем месте. Интересно, что слезы имеют на мужчин воздействие не хуже соляной кислоты. Они на все готовы, чтобы только прекратился литься поток ядовитой, на их взгляд, жидкости. Гошка оторопело уставился на меня и проглотил все свои упреки разом. «Может, выпьешь?» — спросил меня Славик, что мне показалось очень странным, потому что за мою уже весьма длительную историю пребывания в его студии мне никто и никогда не наливал. Считалось, что каждому свое. Кто-то работает, кто-то пьет. Причем не надо думать, что пьют те, кто хуже. У нас дело обстояло как раз наоборот. Никто не оспаривал существующий порядок. Не стоит менять то, что уже сложилось. «Выпью», — с готовностью согласилась я. Помимо чисто медицинского эффекта, это было признание меня как члена коллектива, как творческой личности. Выпить — это удел одаренных, которым нужны силы для подпитки своего таланта. «Вот и славненько», — крякнул от удовольствия Славик. «Понеслось». «Угу», — кивнула я, размазав остатки слез по лицу. И дальше действительно понеслось. Мы обсудили особенности нашего шоу, на их обсуждение было израсходовано все сухое вино. Потом мы занялись проработкой перспектив. Армянский коньяк помог нам достигнуть консенсуса, а подводку, которую мы нашли в заначке звукооператоров, мы разработали примерный скелет еще 5 выпусков викторины. Мы были страшно довольны собой. Мы любили друг друга. Нам было хорошо вместе. Потом стало плохо. По отдельности. «Как можно так опуститься?» — вопрошала Светлана, когда я утром умоляла ее дать мне пиво. «Ты же не пьешь». «Я?» «Теперь пью. Меня повысили». Устало пояснила я и потянулась лбом к окну. Окно было единственным относительно прохладным предметом. «Повысили?» — не поняла подруга. «Еще бы, куда там? Такое мог понять только тот, кто работал в нашей безумной команде». Самое смешное, что все, что мы вчера наплели в нашем пьяном бреду, было поднято из недр помойки, тщательно оценено, отсортировано и отдано мне на доработку. Как только я пришла в себя и смогла снова претендовать на звание человека в здравом рассудке.